живо представил себе, как цепко хватает его за руку. «Но больше всех мне жаль тебя, Лео! Да-да, тебя, Лео! Ты уверен, что всемогущ! О, бедный мой Лео!» Ему хотелось бросить эти слова в лицо своему врагу невозмутимо. «Вот так!» Он опьянел от собственных мыслей, гордо вскинул голову. «Мелкие людишки, жалкие существа, ничего, ничего, скоро увидите, что с вами будет». Вдруг у самых дверей парадного он обнаружил, что по-прежнему держит шляпу в руках. Собственная рассеянность и никчемность его обескуражили. Он изнемогал от отчаяния, от бессильной злобы к самому себе. «Это я ничтожный человечка, и нечего придумывать героические истории». Он снова почувствовал себя низвергнутым с воображаемых высот, пригнутым к земле. Надел шляпу и вышел. Дома словно помертвели. Платаны замерли, воздух застыл в неподвижности. Свинцовое небо нависло над покатыми крышами. И хотя улица была длинной, на пути ни тени, ни огонька, а лишь напряженное ожидание бури. «А теперь к Лео», — подумал он, — и мысль об этом привела его в невероятное возбуждение. «Так ты не веришь, что я способен убить Лео?» — беспрестанно повторял он. — Не веришь? Ну, а если я его убью? Он шел быстро, печатая шаг, уверенный в себе, полной решимости, и в такт его шагам гулко отдавались в голове немыслимые странные фразы. — Идем, Лиза, придем и вместе убьем Лео. Потом мы его поджарим, поджарим на медленном огне. Ищу. — Лео! Леучо, Леучино, позволь пристрелить тебя, как собаку. Он смотрел прямо перед собой и улыбался холодной улыбкой отчаяния. И твоей блестящей карьере, мой Лео, тоже пришел конец. Как жаль, ведь тебя ждало прекрасное будущее. Я первый пролью слезу. Ну, что поделаешь, и тебе пришел конец. Ему хотелось запеть на мотив модной грустной песни. Кончилась, кончилась твоя чудесная жизнь. Он шагал стремительно, твердо и смело, как солдат, идущий на битву. Улица была узкой, неприглядной. Навстречу ему попадались маленькие лавчонки с убогими витринами, цветочный магазин с венками для похорон, типография, оклеенная визитными карточками всех форм и размеров, мебельный магазин, парикмахерская. «Я отправлю тебя на тот свет по всем правилам, мой Лео. Сначала я закажу тебе великолепный гроб, потом куплю красивый венок и вложу в него свою визитную карточку. А затем парикмахер аккуратно тебя побреет», — подумал он. Мебельный магазин примыкал к зданию строгой архитектуры с большими монастырскими воротами. Он прошел мимо, бросив беглый взгляд на пустой внутренний двор. Потом увидел лавку, витрину, небольшую дверь. Вначале он не понял, что это за лавка. Зеркальная витрина слепила глаза. Сделал еще шаг и увидел наверху надпись белыми буквами «Оружейная лавка». За стеклом витрины выстроились в ряд охотничьи ружья. «Вот тут я и куплю пистолет», — подумал он, но сразу не остановился. Наконец вернулся, нерешительно потоптался у дверей и вошел. «Мне нужен пистолет», — громким голосом сказал он, облокотившись на прилавок. Главное было сделано. Внезапно ему стало страшно. А вдруг владелец лавки догадается о его намерениях? Он опустил глаза и постарался изобразить на лице спокойствие и выдержку. Ему видна была лишь грудь продавца —